Глава 35. И снова выборы. Я согласилась. Снова политика. Снова Екатеринбург. Выборы городской думы. Почему? Да потому что. Ну, во-первых, как было отказать такому человеку? Во-вторых, в этой политической истории не требовалась поддержка какой-либо политической партии. Поэтому на выборы я шла не от кого-то, а от самой себя. Это важно. В-третьих, мне говорили, что выборы будут жесткими и конкурентными. Я видела в этом новый профессиональный вызов, увлекательное творческое путешествие во время летних каникул, когда пельмени разъезжаются на отдых. И в-четвертых, вы только не смейтесь, но в глубине души где-то, правда, очень глубоко, я думала, ну а может я правда смогу что-то в городе изменить? А почему нет? По третьему пункту я в очередной раз прошла мощнейшую школу жизни и выживания. Я стала еще глубже понимать, как можно воздействовать на широкие аудитории, на массовое сознание. Это принципиально новый опыт по сравнению с форматом выступления на сцене. На уровне Екатеринбурга мою компанию взялись организовывать влиятельные, непубличные, но известные в узких кругах люди. Я их знала давно и отношусь к ним с глубоким уважением, несмотря на то, что в журналистской среде давались неоднозначные оценки их работы в 90-е годы. Тогда говорили, они держали город. Но я бы выразилась корректнее. Регулировали значимые процессы. Для меня пригласили из Москвы известного политтехнолога, который одно время работал на компании президента. Пригласили юриста, аналитика, имиджмейкера. Мне подробно объяснили, что надо надевать, какие делать фотографии. Раньше ведь как? Облачился в бренды, выставили свет, и фотограф сделал красиво. Но погоня за лайками в Инстаграме, как оказалось, не имеет ничего общего с завоеванием любви избирателей. Вместе с фотографом и аналитиком мы отправились на Уралмаш. Погода выдалась прекрасная. Снимали меня в 5 точках рядом с объектами, которые знакомы всем местным жителям. «Юлия Евгеньевна», — затараторил аналитик, — «что у вас за выражение лица?» «Нормальное у меня выражение лица, где-то серьезное, где-то улыбаюсь». «В том-то и дело, что улыбка неестественная. То искусственная, то не улыбка, а насмешка». «А как мне улыбаться?» «Научил бы, что ли?» Слегка обиделась я. «Народ», — начал аналитик издалека, — «избиратель. Он как дитя малое, хочет, чтобы его пожалели, приобняли, обогрели. Вот и смотрите в камеру, как на своего ребенка». «Ну ты как бы это не по адресу», — возмутилась я. «У меня как бы нет. Ну, любого, представьте. Вот, представьте, что я на руках младенца держу. Смотрите на меня, как Мария Магдалена. С бесконечной любовью, нежностью. Станьте матерью для своего избирателя». «Интересно, а кто папа?» — хихикнул фотограф. «А папа деньги дает», — строго отрезал аналитик. «Снимай давай». У нас получилась прекрасная прогулка. С каждой съемочной локацией у меня было связано много воспоминаний со времен КВНовской молодости. А как было приятно, когда ко мне подходили местные жители всех возрастов и очень интеллигентно просили сфотографироваться с ними. Как будто я в свой родной двор попала. Руководители моей компании в Екатеринбурге с легкостью шахматных гроссмейстеров разыгрывали политические партии. Этих сюда, других туда. Мне казалось, что для этого надо обладать невероятным объемом знаний. Оказалось, что для успеха не обязательно знать все. Нужно кое-что другое. «Понимаешь, Юля, — сказал мне Палыч, один из руководителей, — уже 30 лет мы живем в очень жесткой конкуренции, как на охоте, где непонятно, кто дичь, а кто стрелок, и становится победителем только тот, у кого развита интуиция, чуечка». «То есть вы наугад, что ли, решение принимаете?» — уточнила я. «Нет, наугад — это когда монетку кидают, это другое». Палыч затянулся толстой кубинской сигарой, помолчал 5 секунд и продолжил. «Это скорее вопрос психологии. Вот смотри, мы в детстве с пацанами дрались. Тебя какое-нибудь рыло грузит, не совсем по понятиям, и ты на него немного в висок прикладываешь. И тут надо с силой угадать, дать ему так, чтобы он с одной стороны не обмяк, а с другой не возникло желания ответить. Если дашь сильнее, статья, дашь слабее, он ответит и подумает, что ты слабак». «Понятно. Дожать, но не пережать. В бизнесе, кстати, то же самое. И в политике, в этом твоем шоу-бизнесе. Интуиция — это способность понимать, кого и как сильно треснуть, чтобы свое получить. Когда на тебя идет группа, то, опять же, интуиция должна подсказать, кто там у них вожак, и косить его или вступать в переговоры. Признаюсь честно, общение с выжившими в 90-х дало мне много полезных знаний. Они аккумулировали в себе интересную, самобытную мудрость, которая не потеряла актуальности и сегодня. Однако политические события того времени складывались таким образом, что мне стало отчетливо понятно, пункт 4 невыполним. Вместо конкурентной и честной предвыборной борьбы за симпатии избирателей в городе начали бушевать подковерные интриги и настоящие войны. Мне все чаще стало казаться, что я в этом действии не актриса, а зритель, причем не самый желанный зритель. Опять полчища политиков терзали шкуру неубитого медведя, что-то просчитывали, делили кресло. У меня еще оставалась надежда, что черт с ними, с политиками, но, может, самим людям нужно что-то новое, свежее, доброе, чистое, светлое. Ошиблась. Где-то в середине кампании я проводила во дворе встречу с избирателями, на которой состоялся характерный диалог с уподъездными бабушками и дедушками. «Юленька, внученька, мы тебя очень любим», сказали уже ближе к концу встречи эти бабушки. «Ты, девка, молодец, красивая, толковая. Но депутатство это не твое. У нас тут своя есть депутатка. Она, конечно, ни черта не делает, но в ней не жалко разочаровываться. А у тебя, если не получится, нам будет горько в тебе разочаровываться. Не лезь ты в эту грязищу. Возвращайся на сцену, дари людям радость. Я ведь так много могу сделать, показать новый стандарт работы депутата», начала я. «Кому ты что будешь показывать? Очнись! Никому ничего не надо. Эти во власти сами по себе, мы тут сами по себе. И хорошо, если на нас не будут обращать внимания. Так как-то спокойнее», продолжили бабулечки. «Ну, сами же говорите, проблемы», не сдавалась я. «Юленька, столько лет сами решали. И еще 5 годков порешаем, не страшно». А они, каждая, обняли меня крепко, погладили по голове и с улыбкой, какая бывает только у того, кто прощается, сказали: «Береги себя». А прозвучало это как «прощай». И я намек поняла. Я шла после встречи вместе с подругами. Уже стемнело. Но кроме нас на улице было несколько живых людей, сотни бумажных Михалковых, наклеенных на заборы, мои агитационные плакаты. Я там как комсомолка в красной косынке. Я шла вдоль забора и с чувством полнейшего безразличия срывала портреты. Где-то получалось неудачно. Отдиралась только половина, и позади меня оставалась висеть одноглазая девушка в красной косынке и по фамилии Алкова. Во время этой прогулки мне сообщили по телефону, что вокруг меня затевается какая-то непристойная возня, и меня хотят по суду снять с выборов. Как-то это все звучало утомительно, мелко, бессмысленно. Да, мне внезапно бессмысленным показалось все вокруг. Случился полнейший упадок сил. У меня была какая-то обида и злость на саму себя, что я во второй раз проявила наивность и поверила тем, кому верить никогда нельзя, политикам. Вся эта усталость, утомление, копившееся пару недель, сложились с разговором с бабушками, с новостями об очередной чуждой для меня возне. Я поняла, что нахожусь на пределе. Уже когда почти стемнело, мы приковыляли на автостоянку, расположенную в тупичке, в окружении старых 5-этажек. Горел один фонарь. Передо мной стояло заброшенное здание, в прошлом, вероятно, школа или детский сад. Сквозь печальную черноту оконных проемов отчетливо был слышен запах сырости и плесени, чего-то, что уже отжило, какого-то неактуального, безвозвратно ушедшего прошлого. Справа, где-то с первого этажа 5-этажки, доносились звуки семейной ссоры. Муж бил жену. Но, судя по всему, жена отвечала ему тем же. Справа ребенок на улице кричал куда-то в сторону балкона 4-го этажа. «Мама! Мама!» Мимо по ветру прошелестел пакет вперемешку с пылью. Выли собаки. Я села на деревянный ящик, закрыла ладонями глаза и разрыдалась. Мне было чертовски хреново. Настолько, что чувствовалась просто физическая боль. «Боже, что я тут делаю? Зачем это все?» Это была совершенно беспомощная истерика. Из меня забрали всю энергию и взамен не дали совершенно ничего. Никакого полета души, никакого вдохновения. Я набрала номер куратора и с мольбой обратилась к нему. Пожалуйста, снимите меня с этих выборов. Я все, пас. Я не могу больше. Я просто уничтожена. Именно в тот момент я приняла окончательное решение уехать из Екатеринбурга навсегда. Я бесконечно люблю свой город. Там остаются дорогие моему сердцу люди, подруги, друзья. Их мало, но они есть. В конце концов, там моя мамочка. Именно в тот момент я приняла еще одно окончательное решение — уйти из уральских пельменей. Подошел к концу какой-то очередной жизненный цикл. Надвигался очередной этап, когда надо было уходить от повседневности. Перемен. Спустя несколько дней меня по суду окончательно сняли с выборов. Лето катилось к закату.